Кадзуо Ямане приехал в Рапонге, где находится управление национальной обороны, явно не вовремя. Настроение там было неважное. После тщательного изучения личных дел новобранцев выяснилось, что треть из них была не в ладах с законом и надела форму, чтобы избежать объяснений с полицией. Трем сотрудникам департамента пришлось подать прошение об отставке. Обнаружилось, что за небольшую мзду они передавали офицерам Восточного военного округа списки вопросов, на которые тем предстояло отвечать на экзаменах для получения очередного звания. Однокашник Ямана встретил Кадзуо достаточно сердечно. Выпускники одного и того же университета должны помогать друг другу. Ямана интересовал только один вопрос — не ведет ли Управление национальной обороны самостоятельное расследование столкновения Эндрю Макферсон с рыболовным судном? «Да ты что? Кого это сейчас интересует? Завтра возвращается премьер-министр, и сразу же начнутся двусторонние консультации с американцами о расширении военного сотрудничества. Проводить параллельное расследование означало бы оскорбить американцев недоверием. А может быть, флот? Вряд ли. Без санкций Токио в Йокосуке ничего не делается. Ну, если тебя это так интересует, сотрудник Управления национальной обороны не обратил внимания на совпадение фамилий погибшего капитана Никомару и своего однокашника, а Кадзуо из гордости не стал упоминать об этом обстоятельстве, съездив в штаб. У меня там есть знакомый, капитан третьего ранга. И он записал на листке бумаги фамилию и должность своего приятеля. Кадзуо Ямане отправился в Йокосука. Здесь было теплее, чем в столице. В Йокосука вообще более мягкий климат в сравнении с Токио. Голубая гладь Токийского залива, зеленые холмы, вздымающиеся в небо вершины Окосуяма и Такатокияма, приятно радовали глаз. Если бы Йокосука не была превращена в военно-морскую базу, получился бы прекрасный курорт, — подумал Ямана. Кадзуо давно здесь не был и с удовольствием прогулялся до парка Микаса, который получил свое название в честь флагманского корабля адмирала Хэйхатира Того, отличившегося в русско-японскую войну. Микаса сошел со стапелей английской верфи Викерс в марте 1902 года, а через 20 лет закончил службу, когда Японии пришлось немного сократить свой флот в соответствии с решениями Вашингтонской конференции по разоружению в мае 1961 года. Микаса установили на бетонном постаменте и превратили в туристскую достопримечательность. На одной из палуб был музей адмирала Того, но Ямана не стал в него заходить. В штабе военно-морских сил самообороны капитан третьего ранга, к которому у него была записка от сотрудника УНО, принял его любезно. «Извините, что заставил вас ждать. Чем могу служить?» — осведомился капитан третьего ранга. «Я работаю в управлении безопасности на море, но обращаюсь к вам как частное лицо. Мой отец был капитаном Никомару. Примите мое глубокое соболезнование. Спасибо. Скажу вам честно, то, как американцы проводят в расследовании, не внушает мне доверия. Боюсь, что мы так и не узнаем истины». «Ну, насколько я знаю, ваше управление выясняло обстоятельства катастрофы?» Ямана покачал головой. «Речь шла о возможности радиоактивного заражения моря, не более того». Капитан третьего ранга задумался. «Американцы последние дни тщательно обследуют район катастроф. А наш штаб, по-моему, никаким расследованием не занимается. Попробуйте попасть на прием к заместителю начальника штаба, адмиралу Тарада. У него сегодня не очень загруженный день. Он может вас принять. А потом загляните ко мне». Адмирал Терада продержал Ямана в приемной ровно полтора часа. Разговор продолжался 4,5 минуты. громким командным голосом Торрадо четко объяснил, что ни Камару, рыболовное судно, поэтому выяснение обстоятельств его гибели, вне всякого сомнения, прерогатива управления безопасности на море. Военно-морской флот, который и без того является объектом постоянных нападок в прессе и в парламенте, не может и не станет влезать в компетенцию гражданских властей. Адмирал Торрадо встал, показывая, что разговор окончен. Капитан третьего ранга огорчился и удивился. — Как странно, — сказал он. — Я только что узнал о приказе адмирала Торрадо двум кораблям военно-морского района Йокосука отправиться к месту столкновения в помощь американцам. Некоторое время капитан третьего ранга сидел молча, что-то вспоминая. В день катастрофы ни адмирала Торрадо, ни еще трех высших офицеров штаба не было в Йокосука, — сказал он. Они где-то отсутствовали целых 3 дня. Я это помню хорошо, потому что был дежурным офицером и вызывал из Ацуги вертолет для них. Дежурство — такая неприятная штука, что запоминаешь их надолго. Да, они улетели за день до столкновения, — подтвердил капитан третьего ранга, — и вернулись тоже, кажется, через день. Кадзуо Ямане уходил из штаба военно-морских сил самообороны с записанным в блокноте бортовым номером транспортного вертолета Б-107А, который незадолго до катастрофы в заливе Сагами отвез в неизвестном направлении высших офицеров штаба. Куда летал вице-адмирал Торрадо? И уж не связана ли его эта секретная поездка странным образом с потоплением Никомару? Эти неожиданно возникшие вопросы не давали покоя Кадзуо Ямане. В конце концов, Ацуги совсем рядом. Почему бы не съездить туда и не попытаться переговорить с экипажем транспортного вертолета Б-107А? В Японии не так часто прибегают к помощи адвокатов, и в стране всего лишь 12 тысяч практикующих юристов. Все они обязаны быть членами профессиональной ассоциации и местной коллегии адвокатов. Путь к адвокатской практике невероятно сложен. Выпускникам юридического факультета, прежде чем получить юридическую должность, нужно сдать трудный экзамен, который состоит из письменной работы и собеседования. Из 50 испытуемых только один выдерживает экзамен. Выдержавшие экзамен проходят 2-летнюю практику, сдают новый экзамен и только тогда получают право заняться юриспруденцией. Японские адвокаты не принадлежат и к числу богатых людей, опять-таки в отличие от американских коллег. Но все же минимальный гонорар за частную консультацию составлял 5000 йен, и инспектора Акидзуки удивляла скромная обстановка квартиры Эдогава. Приход полицейского инспектора оторвал бывшего адвоката от любимого занятия. Он держал в руке кусок дерева, который уже начал принимать черты будущей маски. — Я внимательно прочитал то, что вы мне дали, — сказал Акидзуки, когда они уселись, — но не понимаю, чем это может мне помочь. Вместо ответа Годзаймон Эдогава взял со стола новую пачку ксерокопий и протянул ему. Инспектор принялся внимательно изучать их. По мере того, как он читал, его брови изумленно ползли вверх. Он недоуменно произнес: «Но это же те документы, которые считаются уничтоженными». Так, во всяком случае, говорилось в официальном ответе премьер-министра в парламенте. Правильно. — согласился Эдогава. С запросом к правительству тогда выступил депутат Нирадзаки. И не только потому, что небрежно захороненные под водой отравляющие вещества послужили причиной смерти 4 человек. Один из его информаторов сообщил Нирадзаки, американцы уничтожили отравляющие вещества, принадлежавшие армии. А вот арсеналы флота были своевременно припрятаны и впоследствии переданы военно-морским силам самообороны вместе с инструкциями по применению, и описанием технологии производства. Посмотрите внимательно на документы. Видите штамп? На первой странице каждого документа стоял не только большой иероглиф «Секретно», но и стандартный штамп ВМСС «Военно-морские силы самообороны». Нирадзаки собирался поймать правительство на заведомой лжи, но на следующий день после запроса Нирадзаки в парламенте его информатор погиб. Поскольку он состоял в силах самообороны, то расследование вела военная полиция. Она доложила токийской прокуратуре несчастный случай. Возможности вмешаться не было. Погибший обещал Нирадзаки принести не только подлинники сгоревших и утраченных документов императорской армии, зарегистрированные канцелярией Управления национальной обороны, но и назвать лабораторию подведомственную Департаменту научно-технических исследований УНО, где ведутся опыты по созданию новых видов химического оружия. Инспектор Акидзуки недоверчиво хмыкнул. «Я не питаю никаких иллюзий в отношении наших военных. Все генералы хотят вооружаться и воевать, но вряд ли они бы решились на такое дело. К тому же и та история не объясняет, почему был убит депутат Нирадзаки». «Вас удивит мой вопрос», — вдруг сказал Эдогава, внимательно наблюдавший за выражением лица инспектора. «Что вы знаете о японском подводном флоте?» Как-то раз японский рыбак по имени Урасима выкупил у детишек крошечную черепашку и отпустил ее на волю. Прошло время, и на берегу моря он встретил огромную черепаху, которая пригласила его покататься у нее на спине. Черепаха отвезла его во дворец морского царя, где рыбак влюбился в Отохиме, царскую дочь. Но через 3 года ему захотелось домой. Отохима дала ему маленький ларчик, запретив открывать его, и приказала черепахе отвезти его домой. Когда Урасима добрался до дому, все там выглядело совсем иначе, чем прежде, и он никого не узнавал. Люди сказали ему, что 300 лет назад какой-то рыбак уехал верхом на черепахе и не вернулся. Подавленный, он открыл ларчик. Из него вырвался белый дым, и рыбак превратился в дряхлого старика. Эту сказку адмирал Симамура сам читал своим внукам, которых навещал 2 раза в неделю. Симамура запретил сыну брать детей за границу. Он боялся разлагающего влияния западной культуры. Адмирал нашел женщину, которой вполне доверял. Она и воспитывала мальчиков. Симамура знал, что невестка очень тоскует по детям, но считал, что поступает правильно. Да и сын так скорее вернется в Японию. Его место на палубе корабля, а не на лаковом паркете посольских залов. Приезжая к внукам, Симамура радовал мальчиков подарками. На сей раз он привез целую кучу игрушек, разумеется, сделанных не по западным образцам, а национальных, японских. Урасима на черепахе, карпы, издающие свист, когда ветер проходит через их пасти, фигурки в кимоно, нежно раскрашенные деревянные птички с тонюсенькими, толщиной с бумажный лист, крылышками. Такие игрушки стоили дорого, но Симамура, противник роскоши, в таких случаях не скупился. Все эти игрушки что-то символизировали. Карп — решительность и энергию, тигры — мужество, лошади — стойкость и упорство, дикие кабаны — благополучие, и даже крысу связывают с дайкоку — богом изобилия. Сидя на татами, адмирал учил мальчиков оригами, искусству складывать игрушки из бумаги. Рыб, черепах и журавлей дети складывали из небольших бумажных квадратиков. Бумажные игрушки приносят удачу, их дарят больным друзьям вместо цветов. Поиграв с детьми, Симамура уединился с воспитательницей, чтобы выслушать ее отчет. Он интересовался каждой подробностью поведения мальчиков, проверил их меню и книгу расходов, которую вела воспитательница. Потом поехал домой. У себя в кабинете он оказался уже в 9 вечера, и хотя привык ложиться рано, решил часа полтора поработать. Мемуары торопили. Кто знает, сколько ему еще осталось жить. Все дело в том, размышлял Сейсаку Ямана по дороге в аэропорт Нарита, что Кадзо еще совсем мальчик. Когда Сейсаку узнал, что произошло с Никамару, для него это был страшный удар. Но теперь он смирился. Все люди смертны. Хорошо, что отец умер сейчас, когда его дети уже прочно стоят на ногах. Сейсаку опять предстояло лететь в Нью-Йорк. Хозяева Исикавадзима Харима торопили его. В начале будущего года их детище должно быть спущено на воду. Специалисты из Newport News Shipbuilding and Dry Dock уже закончили свою часть работы. Последний визит в научно-исследовательский центр кораблестроения имени Тейлора и все остальное японские инженеры и рабочие сделают сами. На этом объекте Исикавадзима Харима собрала лучшие кадры. Непременным условием было умение держать язык за зубами. Режим секретности обеспечивала большая группа людей и, судя по всему, успешно. Да и сам Сейсаку научился помалкивать. Он ничего не сказал даже Кадзо. Короткий доклад одного из сотрудников второго исследовательского отдела встревожил адмирала Терада. Он взял принесенную ему миниатюрную магнитную кассету и вставил в магнитофон, надел наушники. Прослушав весь разговор, пригласил к себе капитана второго ранга Катаока. Капитан второго ранга Катаока был ниже среднего роста, но удивительно пропорционально сложен. Работников штаба военно-морского флота удивляла его способность ходить совершенно бесшумно. Он незаметно проскальзывал мимо вечно озабоченных офицеров, которые считали, что Катаока неделями отсутствует, и удивлялись, увидев его в столовой. Те, кто с ним сталкивался, часто испытывали неприятные чувства. Катаока никогда не смотрел в глаза собеседнику. — Отправляйтесь в Ацуги, капитан второго ранга, — приказал Тарада и углубился в бумаги, разложенные на столе. Он не услышал ни малейшего шороха, даже не скрипнула дверь, словно Катаока исчез, растворившись в воздухе. Поговорив с кем-то по телефону, сержант, отвечавший на базе Ацуги за связь с общественностью, сделал вид, что улыбается. «К сожалению, Ямане-сан, экипаж вертолета, с которым вы хотели поговорить, выполняет тренировочное задание. Его нет на базе. Чем еще мы вам можем быть полезны?» Сержант военно-воздушных сил самообороны совершенно не желал быть полезным подозрительному посетителю. Кадзо Ямане не оставалось ничего другого, как поблагодарить сержанта за любезность и уйти. «Вас проводят». Предупредительно сказал сержант. Рослый солдат первого разряда сил самообороны ожидал Кадзо. Под почетным эскортом Ямана прошел к выходу с территории базы Ацуги. Что же теперь предпринять? Инспектор Акидзуки покачал головой. «Я никогда не соглашусь с таким утверждением, и будь вы трижды адвокатом, вам не убедить меня». — Да я вас и не убеждаю, — рассвирепел Эдогава. — Вы ко мне пришли, а не я к вам. Оба замолчали. Акидзуки первым сделал шаг к примирению. — Представить себе, что наша армия получит химическое и ядерное оружие? Согласитесь, это немыслимо. Силы самообороны находятся под неусыпным гражданским контролем, а народ не примирится с японской атомной бомбой. «Разве мы уже забыли Хиросиму и Нагасаки?» Неродзаки тоже так считал, кивнул Эдогава, пока к нему не пришел один человек. К депутату Нирадзаки часто обращались люди с самыми неожиданными просьбами. Иногда среди ночи появлялись совсем уж странные личности, преступники, бежавшие из тюрем. Если они полагали приговор несправедливым, то любыми способами пытались проникнуть к Нирадзаки, который считался человеком справедливым. Привратница позвонила жене Нирадзаки и сказала, что какой-то человек с виду вполне прилично одетый просит разрешения побеседовать с господином депутатом, рассказывал Эдогава. Нирадзаки принял его. На следующее утро он приехал ко мне. Я не спал ни минуты, читал все, что нашлось у меня в домашней библиотеке о подводных лодках. Похоже, что мой вчерашний посетитель не соврал. Когда были созданы силы самообороны, — продолжал Эдогава, — о подводных лодках, разумеется, речи не было. Однако в 1955 году американцы подарили им одну из своих лодок, а вскоре началось строительство первой японской субмарины. Общественности пояснили, что она будет служить мишенью для тренировок противолодочных кораблей. Потом про эти отговорки забыли и построили целый флот дизель-электрических лодок. Совсем недавно военно-морские силы самообороны получили первую ракетную подлодку. Последняя серия типа «Удзусио» и «Такасио» имеет корпус в виде слезы, как его называют американцы. Такой корпус годится и для атомных лодок. Человек, который пришел к Нирадзаки, зная его репутацию противника армии, работал в компании Исака Вадзима Харима и утверждал, что на ее верфи строится атомная подводная лодка-ракетоносец по секретному заказу военно-морских сил самообороны. Премьер-министр вернулся из Соединенных Штатов. Глава правительства был вполне удовлетворен визитом. Они с президентом называли друг друга по имени, и никому из предшественников нынешнего японского руководителя хозяин Белого дома не уделял столько внимания. Японским гостям был представлен доклад о предварительных расследованиях столкновения американской подводной лодки Эндрю Макферсон с японским рыболовным судном Никомару. Кадзуо Ямане услышал изложение текста доклада по радио. Он сидел в маленьком кафе совсем рядом с базой Ацуги. Кафе работало до часу ночи, но популярностью, похоже, не пользовалось. Во всяком случае, в этот вечерний час Ямане был там единственным посетителем. Даже хозяин покинул свое место за стойкой, где обычно возвышался в окружении кофеварки, миксеров и шейкеров, и устроился в задней комнате, служившей одновременно и складом, смотреть телевизор. Ямана ел печенье, завернутое в сухие водоросли, и слушал радио, одним глазом косясь в окно. На базе явно что-то происходило. Зажигались и гасли прожектора. Бегали люди с карманными фонариками, раздавались звуки команд на японском и английском языках.